Закончив свои плотницкие дела, я понял, что работы в этой в области нет. Пришлось сдать чемодан с инструментами на склад и влиться в свое отделение. За время отсутствия в своей бригаде я ничего не потерял в плане обучения профессии отделочника, так как мои товарищи, как и все молодые, работали на подноске раствора. Работа не требовала особых навыков и квалификаций, но зато требовала большой затраты сил и выносливости. Поначалу было очень тяжело, болело все тело, с рук не сходили кровавые мозоли. Мало того, если весь день приходилось носить известковый раствор, то на руках и лице появлялись химические ожоги, так как постоянно приходилось вытирать лицо от пота, а кроме рукава ВСО, который тоже был в растворе, сделать это было нечем. Рабочий день был ненормированный. С 8 утра и до 22 до 23 с перерывом на обед и ужин. Хотя частенько были и ночные бдения. По субботам политзанятия, баня, а после обеда снова на работу. Воскресенье тоже было рабочим днем, правда, подъем был на час позже. Выходной выдавался примерно раз в 1-2 месяца. В день наша рота вырабатывала 20-25 кубов раствора. Зилы выгружали его за домом, где стояла растворная станция, которая должна была закачивать смесь в дом по толстым шлангам. Но с ней что-то не складывалось, и каждый раз после 10-15 минут работы она намертво забивалась. Поэтому носилки и ведра оставались самым актуальным способом доставки раствора. Хотя иногда, чтобы трубы не забивались, в раствор добавляли много воды, а в доме делали деревянную загородку, куда смесь и заливали. Но она была настолько жидкой, что вытекала через малейшие щели. Стяжку таким раствором еще можно было заливать, хотя после застывания она сильно проседала и приходилось повторять процедуру. Но штукатурить было практически невозможно. И приходилось ждать, пока раствор подстынет и загустеет. Но после этого он плохо прилипал к стенам и часто осыпался. Самым неприятным было, когда подвозка начиналась лишь под вечер. Выработать такое количество раствора, завезенного в конце дня, было практически нереально. И мы с успехом цементировали все ямы и колдобины вокруг дома. Месяца через полтора нас повысили, стали учить штукатурки и малярки. Учить это, конечно, сильно сказано. Показали, как держать мастерок и шпатель, и впаяли ученическую норму – 75% от полной. У старослужащих уже было несколько комплектов ВСО – форменная стройбатовская одежда. Поэтому они переодевались в рабочий комплект на стройке, а в чистый, когда шли в казарму. У нас же был пока только один комплект, зачастую всех цветов радуги. Одежду приходилось не просто стирать, а вываривать в редкие выходные дни. А то поздно вечером, так как хождение по роте в исподнем разрешалось только после отбоя. Только вот сушить его было негде, сушилка не работала. Поэтому ВСО выкручивали и на ночь клали в постель под простыню. Конечно, ночь была потеряна, и возникали воспоминания из раннего детства. Утром же одежда была еще очень влажная, но ее приходилось надевать на себя. Летом это было еще ничего. На Кубинском доме я впервые столкнулся со строительной смекалкой. У сантехников не хватило водопроводных труб. И они между вторым и четвертым этажами на одном из стояков варили пруток подходящего диаметра. Понятно, при сдаче дома комиссия не могла понять, почему на верхних этажах нет воды, пока не разрезали стояк. Но на тот момент строительная часть уже давно покинула объект с уже закрытыми нарядами. Но зато остались мы, отделочники, которые и затыкали все дыры. Докладывали кирпичную кладку, доустанавливали дверные коробки, кое-где укладывали проводку. Иногда нас веселил наш ротный электрик по прозвищу Фаза. Он скручивал оголенные провода под напряжением голыми руками, при этом хихикал и немного подпрыгивал. Если сперва это было времянка 30 вольт, то потом 220. Если времянку мы и сами скручивали, не вызывая фазу, хотя при невысоком напряжении ток был ощутимый, особенно если руки были влажные, то повторять геройство фазы с напряжением 220 вольт мы опасались. Хотя иногда током било прямо из стены. Как-то раз я клеил обои в одной из комнат. Стена была густо смазана клеем, и при попытке разгладить обои я получил ощутимый удар током. Одного раза мне было мало, и я попробовал еще раз, но все повторилось. Прораб остановил работы в этой комнате и вызвал электриков, которые раздолбили стену. В ней почти у поверхности вместо одного двужильного лежало два провода, и один из них без изоляции. В казарме процветало воровство. Ничего нельзя было оставить в тумбочке в расположении роты. Ни станок, ни лезвие, ни зубную пасту и даже зубную щетку. Поэтому большую часть своего нехитрого скарба мы прятали на стройке и посадке возле дома, а старые щетки, полупустые тюбики от зубной пасты и коробочки от обувного крема держали в прикроватной тумбочке для отчетности, чтобы старшина не выпендривался и снова не закупал на всю роту за наши деньги. Иногда кто-то находил наши схроны, но это было надежнее, чем в казарме. Столовая в этой части была получше, чем в нашей. Кормили качественнее, но тоже подворовывали. Старослужащие этой части приходили в столовку раньше всех и сгребали со столов то, что им понравилось. Мясо, масло, сахар. Даже жалобы наших офицеров результата не дали, и ротный стал отправлять в столовую за полчаса до еды пару бойцов для охраны пищи.